Часть вторая. Бледные люди. Глава 28. В последнюю ночь 20 века улицы Лондона заполнили бледные люди. Сбившись в плотную толпу, они толкались, продавливая себе путь к Темзе, чтобы глянуть в изумление на новенький лондонский глаз и дождаться невиданного фейерверка, так называемой «реки в огне», обещанного властями. Толкучка вызывала опасения, поэтому многие жались к Уайтхоллу, однако с набережной не уходили. Среди этих осторожных было немало доморощенных пророков, загодя предсказавших неизбежные жертвы. Когда люди образуют столь густую массу, человеческих трагедий не миновать. Еще раньше те же люди возвестили крах мировой компьютерной системы, который наступит с последним ударом часов в полночь. «Хорошо, что я здесь, а не там», — сказала Шейла Траккалей. «Туда бы я ни за что на свете не пошла». Занятый делом Бенджамин искоса посмотрел на мать. Ей было уже под 70, но она не переставала его удивлять. «Значит, вот это, этот безжизненный мертвый покой, привлекает ее куда больше, чем разудалый праздник в центре Лондона?» Вчетвером они сидели в гостиной их старого дома в Рубери. Дома, где родители Бенджамина прожили 45 лет, не зная, о чем бы поговорить друг с другом. И мать довольна. Точнее, вшестером, если считать невестку Сьюзан, которая наверху укладывала спать Антонию. Но Сьюзан вряд ли была способна развеселить компанию. Ее переполняла обида. Она злилась на своего мужа Пола, младшего брата Бенджамина, блистательно отсутствовавшего. У нее оставался шанс увидеть мужа в телевизоре, но это обстоятельство лишь распаляло ее гнев. Эмили, жена Бенджамина, уговаривала свекровь выпить еще полрюмочки кавы. «Шейла, голубушка, давай. Ведь не каждый день мы начинаем новое тысячелетие». Эта дурацкая банальность покоробила Бенджамина, и он потянулся к стопке дисков, высевшейся на обеденном столе. Взяв чистую болванку, он сунул ее в щель DVD. Привода, приобретенного несколько дней назад. Бенджамин вздумал продублировать на дисках все, что было в его компьютере, и это занятие требовало много времени. Почти в каждом музыкальном файле было около 10 мегабайт, а таких файлов за 15 лет скопилось более 150 — композиции, секвенции, студийные записи. «Тебе обязательно заниматься этим, Бен?» — спросил отец. «Неужто нельзя отдохнуть пару часов в такой знаменательный вечер?» «Оставь его, Колин», — усталым тоном произнесла Эмили. «Он нарочно так себя ведет. Бен не желает веселиться и дает нам это ясно понять». «Ерунда», — со сдержанным раздражением ответил Бенджамин, не отрывая глаз от экрана ноутбука. «Сколько можно повторять? Необходимо продублировать все до 12 часов». В гостиную спустилась Сьюзан и обессиленно плюхнулась на диван. «Она уснула?» — спросила Шейла. «Только что, господи! Когда же станет легче? Я пробыла с ней». Она глянула на часы 45 минут. Она просто лежала рядом со мной, болтала или пела. «Это ведь не гиперактивность, как ты думаешь? На!» Эмили протянула ей бокал. «Выпей». Сьюзан взяла бокал и тут же вскочила, вспомнив, что обещала позвонить своему брату Марку до полуночи. «Где он сейчас?» — поинтересовалась Шейла. «Ты говорила, но я запамятовала». «В Либерии». Марк трудился в агентстве Рейтер и никогда не знал, в какой части света он окажется в тот или иной день. «В Либерии? С ума сойти!» «Там нет разницы во времени. А уж Марк тем более живет по Гринвичу. Я поговорю минут 5». «Не беспокойся, Колин, расходы возмещу». Колин махнул рукой, и Сьюзан убежала в коридор к телефону. Полночь приближалась. Без 15:12 Бенджамин позвонил по мобильному в офис. Адриану, системному администратору фирмы, поручили скопировать все до единого файлы из рабочих компьютеров, 4000 с лишним документов, по его прикидкам. И в 8 часов вечера он все еще был на работе. Однако на звонок Бенджамина никто не ответил, и он решил, что копирование благополучно завершено. Он всегда мог положиться на Адриана, хотя, будучи старшим партнером, должен был лично убедиться, что данные на клиентов надежно сохранены. «Сьюзан, началось! Где же Пол?» Телевизионные камеры переместились под купол «Миллениума», где в ожидании ударов Биг Бена собрались политики и знаменитости, те, кого пригласили. Никто толком не знал, каким образом, но Полу Траккалею удалось в самый последний момент добыть входной билет. Ни на жену, ни на трехлетнюю дочку приглашение не распространялось, но Пола это не остановило. Не упускать же возможность оказаться в столь престижной компании. Среди приглашенных членов парламента от лейбористской партии Пол был самым молодым. И этот факт в самых торжественных выражениях был отмечен в его свежей предвыборной листовке, что наверняка изрядно позабавило избирателей. Придвинув кресло поближе к телевизору, родители Пола напрягли зрение, стараясь различить его на экране. «Иди к нам, Бенджамин! Часы вот-вот начнут бить!» Бенджамин нехотя поплелся к телевизору, вокруг которого сгрудилась вся семья, и сел рядом с женой. Она положила руку ему на колено, протянула бокал кавы. Он отпил, поморщился. Боже, встречать новое тысячелетие шипучкой из супермаркета. Могли бы и расстараться ради такого случая. Бенджамин взглянул на экран и увидел улыбающуюся физиономию премьер-министра, за которого вместе с миллионами британцев и с неподдельным энтузиазмом он голосовал 2,5 года назад. Губы премьер-министра шевелились. Он пел «С давних-давних пор». Рядом с ним стояла королева. Оба они то и дело умолкали. Стихотворение Роберта Бернса, написанное в 1788 году и ставшее народной песней, которая по традиции исполняется с последним ударом часов в новогоднюю полночь. Неужто там до сих пор не выучили слов этой чертовой песни? «Счастливого нового тысячелетия, дорогой!» Эмили поцеловала мужа в губы. Бенджамин ответил ей тем же, затем обнял отца, мать и уже собрался поцеловать Сьюзен, как невестка вдруг прильнула к телевизору. «Смотрите, вот он!» Это был Пол, никаких сомнений. Он стоял среди однопартийцев, вытягивая шею, а когда премьер-министр двинулся вдоль ряда своих политических сподвижников, поздравляя, хлопая по спинам и пожимая руки, Пол умудрился на пару секунд задержать на себе его взгляд. При этом в глазах премьер-министра проскользнуло явное замешательство, не говоря уж о полной неспособности припомнить имя этого молодого человека. «Молодец, Пол!» — крикнула Шейла телевизору. «Ты туда пробился! Ты всем показал!» «Ай-яй-яй!» — спохватился Колин и бросился к тумбочке. «Я забыл поставить видеокассету! Ах ты, дьявол!» 20 минут спустя, когда пение закончилось, а река в огне, ко всеобщему разочарованию, с шипением потухла, зазвонил телефон. Из Йоркшира звонила Лоис, сестра Бенджамина. «Они устроили свой фейерверк в саду», — доложил Колин остальным членам семьи. «Все соседи собрались. Почти все, кто живет на их улице». Он снова спустился в кресло и отхлебнул вина. 2000, с удивлением произнес он, надул щеки и выпустил воздух. «Вот уж не думал, что доживу до этого». Шейла Траккалей направилась на кухню ставить чайник. «Не знаю», — пробормотала она на ходу, ни к кому конкретно не обращаясь. «По мне так все то же самое». Вернувшись к компьютеру, Бенджамин обнаружил, что его файлы живы-здоровы, пока, по крайней мере, а календарь, даже не пикнув, выставил 01.01.2000. Но Бенджамин продолжил копирование материалов. И внезапно ему вспомнилось, как почти 30 лет назад он делал уроки за этим же столом, в этом же доме, а его родители сидели перед телевизором в тех же самых креслах. Тогда рядом с ним был брат и сестра, а не жена и невестка. Но такую перемену радикальной не назовешь, верно? Не похоже, чтобы его жизнь за 3 десятилетия сколько-нибудь изменилась. Мать подала ему кружку с чаем на вытянутой руке. Бенджамин взял чай и подумал: «Нет, ты права, все то же самое».